ночь. Стало смеркаться, надо было искать место для ночлега. В одном месте над Лайдой нависала скала. На плоскую ее вершину ветер нанес земли, на земле выросла трава. К скале то и дело с криками подлетали маленькие черные птицы с красными широкими носами — топорики. Я положил под скалой рюкзак, достал спальный мешок, забрался в него с головой и долго лежал, согреваясь. Ветер дул, не переставая, острые песчинки, пролетая, царапали мешок. Потом я заснул и даже не слышал, как ночью шел дождь. Проснулся рано, стряхнул с мешка воду, подумал, в вагончике-то тепло. Сразу захотелось назад, к Юре, к чайнику, весело поющему на плите. Старый котик. Теперь я знал дорогу и обратно шел быстро. Перевалив через скалу Непропуск, снова вышел на лежбище. В стороне от стада в неглубокой воронке лежал котик. Он был стар, шкура на боках облезла, рой мух кружился над ним. Котик лежал прямо на моем пути, но я устал и решил не сворачивать. Старик забеспокоился только тогда, когда я оказался совсем рядом. Ветер относил мой запах в сторону, и поэтому котик не понял, кто приближается. Он вытянул навстречу мне узкую, с повисшими усами морду, и глухо рявкнул. Потом завозился, пытаясь выбраться из воронки. Слепые глаза тщетно старались разглядеть, кто перед ним. Мне стало жалко его, и я остановился. Моя неподвижность обманула животное. Котик, шумно вздохнув, улегся снова. Прошумели крылья, на песок села чайка. Она покосилась на меня красным нахальным глазом, соскочила в воронку и, сунув клюв под зверя, вырвала из его живота клок шерсти. Поклевав, птица лениво взмахнула крыльями и полетела прочь. Я сделал осторожно шаг назад. Котик вздрогнул во сне. Это его последнее лето, подумалось мне. Чугунков. Подойдя к домику, я увидел около двери ружье. В комнате весело гудела печь, на кровати сидел большой человек. Сапоги он снял и сидел в толстых шерстяных носках. — Вы Чугунков? А я к вам приехал из Ленинграда. Помните, мы уславливались? Мне для журнала нужно статью написать. — Помню, — сказал Чугунков и кивнул. — А я вот на Северное пошел, да и застрял. Котиков там метили. Ну, как вас мой Юра принял? — Юра? Он у вас молодец, мы с ним тут камбал ногами ловили. Где он? — За водой на ручей пошел. Долго у нас пробудете? — Как получится, я ведь, между прочим, магнитофон привез, записывать котиков. — Попробуйте. Чугунков улыбнулся и вдруг заревел сикачом. Потом залаял самочкой, заблеял малышом. Это получилось у него очень смешно. Сидит на кровати взрослый большой человек в носках и кричит по-звериному на разные голоса. Но я не засмеялся, а, наклонив голову на бок, серьезно слушал. Потом достал из чемодана магнитофон, и мы стали проверять, все ли в нем работает хорошо. Пришел Юра с водой, вскипятили чайник, сели за стол. Я достал с полки лимон, ножом разрезал его на три части, стали пить чай. Чугунков пил в прикуску. Он долго дул в чашку, отгоняя лимон, а потом клал на язык белый сахарный кубик и, причмокивая, тянул коричневую сладкую жидкость. — Завтра чистим пляж, — сказал он. — А уж потом я вами займусь. Потерпите? — Ничего, — сказал я. — Мне не к спеху. — Вы давно тут, на лежбище? — 10-й год, с мая по октябрь. Семья на Камчатке, а я в вагончике. Хорошо, Юрка теперь со мной подрос. Вы лимон один привезли? — Один. Жаль. Теплым морем от него пахнет. Пальмы там, музыка.